Глава 23. Покупаю. Два голоса начали борьбу. Петр Брок представляется Мюллеру. Свидание на улице Алисы Моор. Меж тем, как по залу шелестели вот такие вот разговоры, динамик объявил второй раз. «Продам Мюллер дом! Покупаю!» Этот голос грянул где-то посреди зала и вмиг разорвал на завесу тайных намеков, перешептываний, перемигиваний. Это был камень, брошенный в зеркало, в котором до сих пор задумчиво и покорно отражался зал. «Покупаю! Он покупает Мюллер дом!» Возможно ли такое? Ведь всем известно, что это знаменитая шутка Мюллера. Неужели здесь присутствует кто-то еще более могущественный, чем сам Мюллер? Ведь что такое Мюллер-дом? Золотой стол, под ним концом вбитый в ад, а другим вознесшийся к небу. Казалось, что даже голос, несущийся из хрустального хобота трубы, поперхнулся от неожиданности и умолк. На миг все сковала жуткая тишина. Потом оцепенение прошло, и хрустальная труба снова заговорила, но теперь голос был совсем другой, твердый и жесткий. Не голос, а скрежет пыточных орудий. «Пусть человек, который покупает Мюллер дом, выйдет вперед. Я здесь!» Петр Брок в этот момент действительно находился посреди зала. Он влез на гигантского прозрачного атланта, державшего на плечах золотой шар. Статуя как бы таяла в воздухе, и шар парил в пространстве, словно гаснущее солнце. Вот на этот шар Брок и уселся. Отсюда он мог безбоязненно задавать свои вопросы и выслушивать ответы. Брок отважился на этот ход в игре, инстинктивно ощущая близость агисфера Мюллера, человека, который тем загадочнее, чем больше пытаешься его разгадать, и тем отдаленнее, чем ближе к нему подходишь. Наконец-то я нашел место, где можно с ним поговорить. Если из хрустального горла действительно звучит его голос, тем лучше. Победив его голос, который узнаешь среди миллионов других голосов, я наполовину справлюсь и с ним самим. Найти бы теперь губы его рождающие. Ту изложицу, где он стынет и твердеет, как железо, чтобы вонзиться в тела мучеников. Динамик прохрипел. «Кто ты?» «О-то, как любопытен господин Мюллер! Разве он не вездесущ? Брок и сам толком не знает, кто он такой. Подумать об этом все равно, что клещами сдавить виски до хруста в костях. И потом все это как-то связано с желтыми огоньками, возникающими в его снах. Нет, думать об этом нельзя. Надо верить документам, которые лежат в бумажнике. Поэтому он должен бродить по Мюллер-дому призраком, человеком без тела, голосом, который обязан совершить убийство во имя искупления. Динамик снова захрипел. «Кто ты?» И сыщик ответил. «Петр Брок». «Петр Брок?» — презрительно повторил голос. «А я Агисфер Мюллер. Твое имя меня не интересует». Черные цилиндры у подножья статуи прям-таки забушевали. На лицах застыло изумление. Чего добивается этот голос у них над головами? Что это за Петр Брок, которого не интересует имя Агисфера Мюллера? Человека, которому принадлежит Вселенная, человека могущественного, как Бог. Неужели он еще более могущественен? Этот второй голос, который идет откуда-то из пространства и насмехается над самим Мюллером. Петр Брок. Чье это имя? Человека или нового Бога? Одно бесспорно. Два голоса вступили сейчас в единоборство. Прощупывают друг друга, пробуют силы перед будущей схваткой. Это чуял каждый. Но кто победит? «Господин Мюллер, я хочу с вами встретиться. Пусть Петр Брок зайдет к Бону Арабу, агенту номер 199. Мне не нужен агент, я требую встречи с Мюллером». Что задумал голос, который покупает Мюллер дом? «Сначала я хочу задать вопрос. Маленький вопрос на ухо. Почему это вы решили продать свой домишко, да еще так внезапно?» «Здесь вопросы задаю я». Только после меня, господин Мюллер. Я знаю ваши дороги к звездам, я проник в ваши кошмарные тайны. Звездный концерн Вселенная, чем не крематорий? Сколько у вас акций, господин Мюллер? И, как ни странно, уже другой, куда более старый голос задумчиво ответил Броку. Хорошо, пусть Петр Брок придет сегодня вечером на улицу Алисы Мур, 354 этаж, комната номер 99. С кем он там встретится? С Агисфером Мюллером.